Она о брате знала. Ее острые карие глаза на морщинистом лице засверкали яростью при одном упоминании о нем. Она видела его только раз и надеялась, что не увидит больше никогда. Однажды в Нью-Йорке он прислал записку в гримерную. Это была первая собственная гримерная Кристины и самая первая комедия с ее участием в главной роли. Она называлась «Поехали». И это был успех. Бандл одевала Крис, как и 9 других девушек, когда она была еще статисткой. Но потом госпожа пробилась на самый верх и взяла ее с собой. Такая уж она была. Никогда не бросала друзей. До того, как принесли записку, ее госпожа болтала и смеялась. Но когда мисс Кристина ее прочла, у нее стал такой вид, будто она таракана в мороженом увидела. Когда он вошел, она только сказала: «Объявился все-таки». Он стал говорить, что пришел ее предостеречь о Божьем наказании, а она ему отвечает: «Ты пришел, чтобы посмотреть, чем можно поживиться, вот и все». Она только что сняла дневной грим, чтобы наложить новый перед выходом на сцену, так что у нее ни кровинки в лице не было, пока она с ним говорила. Потом она выслала ее Бандл из комнаты, но там внутри был целый скандал. А Бандл стояла за дверью, охраняя свою госпожу от посетителей. Уже тогда находилось много таких, которые желали завести знакомство с ее госпожой, и поэтому невольно слышала, что происходило за дверью. Потом ей пришлось их прервать, потому что мисс Кристине было пора выходить на сцену. Этот тип накинулся на Бандл за то, что она посмела войти. Но госпожа сказала, что если он тотчас же не уйдет, она вызовет полицию. Тогда он ушел, и, насколько Бандл знает, больше не появлялся. Но он писал. Время от времени от него приходили письма. Бандл научилась узнавать их по почерку. И он всегда каким-то образом знал, где находится сестра, потому что адрес на конверте всегда был указан точно. Ее госпожа после получения очередного письма всегда становилась очень грустной. В одну из таких минут она как-то сказала: «Ненависть — ведь такое низменное чувство, правда, Бандл?» Бандл в жизни не испытывала ненависти никому, кроме постового полицейского, который ей постоянно грубил, но согласилась, что ненависть очень портит жизнь. Она жжет тебя изнутри, пока не сожжет дотла. К рассказу Бандл добавила еще и рапорт американской полиции. Герберт Готтебет приехал в Штаты лет на 5 позже сестры. Короткое время он пребывал в услужении у одного известного бостонского проповедника, который был покорен или обманут его хорошими манерами и набожностью. Причина его ухода была покрыта мраком неизвестности. Какого именно рода она была, выяснить не удалось, поскольку святой человек то ли из милосердия, а, скорее всего, из нежелания афишировать, что обманулся в своем выборе, предпочел ничего не сообщать в полицию. Предполагалось, однако, что впоследствии Герберт под именем брата Господня колесил по стране и не без успеха, и с точки зрения популярности, и в отношении заработков. Когда полиция дала ему понять, что родственные связи с Господом не помешают им выслать его из страны, он мигом понял намек и исчез. Последнее, что о нем слышали, он будто бы основал миссию где-то на островах, кажется, на Фиджи, после чего с фондами миссии в кармане удрал в Австралию. «Обаятельная личность, ничего не скажешь», — заметил Грант, поднимая глаза от досье. «Точно, это он», — сказал Вильямс. «Не сомневаюсь, он-то нам и нужен». «Да, все признаки у него налицо», — задумчиво отозвался Грант. «Жадность, тщеславие, полное отсутствие совести». «Мне бы тоже очень хотелось, чтобы это был он. Мы бы оказали обществу большую услугу, если бы раздавили эту гадину. Но зачем ему было это делать?» «Может, давняя обида?» — предположил Вильямс. «Настолько глубокая, что через столько лет спровоцировала его на убийство?» «Пожалуй, ты тут перехватил. И потом, ему это невыгодно. Из нее живой можно было выкачивать деньги, а так...» «А если все же надеялся на завещание?» «Это, пожалуй, мысль». 16. Грант решил снова встретиться с поверенным Кристины. Однако для исполнения своего замысла ему нужна была поддержка и одобрение лорда Чампни. Созвонившись с его светлостью, Грант сел в машину и по пустынным в этот час улицам поехал ко дворцу правосудия. Очутившись в залитом зеленоватым светом и оттого сильно напоминавшем аквариум кабинете мистера Эрскина, где его уже ожидал лорд Чампни, Грант немедленно приступил к делу. «Как вы посмотрите, если мы от вашего имени дадим коротенькое объявление в газете?» Обратился он к ним обоим и изложил свой план. Мистер Эрскин, осторожно, словно боясь потревожить рыб, соединил кончики пальцев, нерешительно покачал головой и сказал, что опасается, как бы столь неожиданный шаг не привел к лишним осложнениям. Но лорд Эдвард неожиданно поддержал Гранта. Несколько успокоенный, Грант вернулся к себе и тотчас отдал соответствующее распоряжение Вильямсу. Оставшись наедине с собой, он снова впал в сомнение. Действительно, стоило ли создавать искусственные неприятности, когда и естественных на свете больше, чем достаточно? Во всяком случае, в настоящий момент у бедного Гранта их хватало. «Вокруг вас одни неприятности», как говорят обычно гадалки, раскладывая карты. Это как раз про него. Понедельник подходил к концу, а Тисдейл по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Первый, пока еще не громкий вой, издала Кларион. И завтра к утру на него накинется вся волчья стая. Где Роберт Тисдейл? Что предпринимает полиция, чтобы его отыскать? К чести Гранта, испытываемая им тревога была связана с беспокойством за самого Тисдейла, а не за себя, на которого неминуемо обрушится вся пресса. В последние два дня он действительно был уверен, что Тисдейл не появляется просто потому, что не видит газет. Не так-то просто раздобыть газету, когда ты в бегах.